إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие братья, во-первых, хотелось, брат Александр меня уже опередил, хотелось бы поблагодарить всех, баракаллаху фикум, кто участвовал, любой поддержкой, поблагодарить всех братьев, которые пришли, баракаллаху фикум. Что касается вашего брата, который будет читать с вами книгу, то, братья, мы, как бы, чтобы не было такого, немножечко, не будем переходить, иншаллах, границ, баракаллаху фикум, мы все примерно одного уровня с вами, баракаллаху фикум, братья. Просто, иншаллах, Аллах Субхану Аталя облегчил, иншаллах, почитать эту книгу. Это будет, как на арабском говорят, минбабиль мудараса. Мудараса, то есть это мы вместе с вами будем проходить эту книгу, иншаллах, Аталя. То есть нету никак, не мое какое-то разъяснение. Книга это «Усулю Сунна». «Усулю Сунна» переводится как «Основа Сунны». Написал ее имам Ахли Сунна валь Джамаа, великий имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль аш-Шайбани, рахима Аллах, который умер в 241 году по хиджре. Это великий имам, которого все знают, один из четырех имамов, который... то есть известный мазхаб Ханбалия. Прелесть, братья мои, таких книг, как «Усулю Сунна», то, что их написали имамы, в которых никто не разногласит. То есть никто, если вы будете приводить эти слова, вам не скажет, кроме как то есть человека, которому уже, как говорится, «Турика фи иль амаль», то есть ты уже не надеешься на этого человека. Все, то есть, признают имама Ахмада. То есть не будет такого человека, который скажет, нет, ты мне имама Ахмада не приводи. То есть если человек говорит, нет, не приводи мне имама Ахмада, значит, этот человек... То есть смысла нету с таким человеком продолжать. Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Иннама тунзиру ман иттабаа дзикра». Поистине ты призываешь или же увещеваешь тех, кто следует за напоминанием. То есть не нужно тратить свое время на человека, который не признает великих ученых, имамов, Ахли Сунна валь Джамаа. То есть если еще некоторые братья будут сомневаться в каких-то современниках, или же в каких-то ученых, которые ну, про них говорят так и говорят так, или же еще какие-то будут моменты, то есть это еще ладно, то есть мы будем стараться до последнего с братьями. А такие, которые не признают как бы имама Ахмада и других то есть ученых, как, например, Ас-Сабуни, один из шафиитских имамов, также Ибн Батта, Ал-Лалякай, Ибн Аби Асам и другие то есть люди, которые писали книги на тему акиды, на тему манхаджа, Ахли Сунна валь Джамаа, то с этими людьми нет смысла даже вообще продолжать, как говорится, беседу. Иншалла Таля, сегодня у нас будет такой короткий урок, как вводный курс, братья баракаллаху фикум. В общем, о книге. То есть эта книга, братья, основа ее есть в книге «Усули Атикада Ахли Сунна валь Джамаа» имама Ал-Лалякай. Также шейх Аль-Альбани, рахимахуллаху та'аля, нашел еще один иснад в библиотеке Ал-Захирия, то есть с цепочкой передач, нашел рукописную эту книгу, и Аль-Хамдулилля, Джазакаллаху хайран, переписал ее, и, как говорится, «Литаум Аль-Файда», и поэтому польза этой книги распространилась очень сильно. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы это наше собрание шейх Аль-Альбани увидел в судный день из числа своих благих деяний. Поистине это был великий имам. То есть мы сейчас не будем останавливаться на нем. Он известен среди вас и так. Но это человек, о котором, если мы начнем разговор, не закончим, наверное, кроме как до завтра. Баракаллаху фикум. Что касается книги «Основы Сунны», то здесь, естественно, в этой книге, она короткая книга, но очень много пользы в себе содержит, но здесь не содержится все основы сунны. То есть, чтобы брать более подробные, это более длинные, более то есть, трудоемкие и так далее, емкие, нужно проходить книги. Но иншаллах таля здесь то есть, самое такое полезное. Основы сунны, братья мои, ученые называют книги сунна или же основы сунны и так далее. И чаще всего, братья, чтобы вы знали, эти книги будут по вероубеждению. Что такое вероубеждение? Вероубеждение, братья мои, строится на шести вещах. Это шесть столпов имана. То есть основа, если у вас кто-то спросит, что такое акида? Если я хочу написать книгу или хочу прочитать про акиду, что это такое? Это шесть столпов имана, братья мои. Все знают шесть столпов имана, которые пришли в хадисе Джибриля, алейхиссалям. Но иногда ученые, как это мы с вами увидим в этой книге, приводят еще какие-то моменты, которые, в общем, либо из вопросов фикха, или же в общих вопросах шариата. Почему это делается, братья мои? Эти вопросы приводятся в таких случаях, когда то есть, приверженцы нововведения, приверженцы своих страстей явно противоречат Ахли Сунна валь Джамаа в этих вопросах. В таких случаях приводят, как, например, то есть слушать и повиноваться правителей мусульман, или же вопросы, то, что мы, то есть уважаем и любим всех сподвижников, как противоречие рафидитам и так далее и тому подобное. Даже в некоторых книгах приходит мас аль-хуфейн, то, что мас протирание носков. То есть знаем мы этот вопрос. И это вопрос фикха. Почему приводится? Потому что есть такие заблудшие группы, которые противоречат ахли сунна валь джамаа в этих вопросах. Баракаллаху фикум. То есть вы должны знать, почему мы, то есть, изучаем такие книги, братья мои. Эти книги очень важны, потому что все мы знаем, что мы будем спрошены в могиле. Все мы знаем, что самое важное, что только у нас есть, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ма халактуль джинна валь инса илля лиабудун». И не создал я джиннов и людей, кроме как для поклонения мне. Братья, мы не сможем никогда поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля правильным образом, кроме как изучая сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, на чем были сподвижники пророка, алейхи салату ва салям. То есть никогда эта умма не будет возвеличена, не будет у него никакого величия, не будет силы, не будет могущества, пока люди не вернутся к настоящему исламу, как это пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который, иншаллах тааля, придет в этой книге, баракаллаху фикум. Поэтому эту книжку и подобные ей книги обязательно, братья, если вы будете изучать что-то, изучайте основы религии. Не нужно тратить свое время на что-то второстепенное. Это хорошо, второстепенное хорошо, как мы сегодня с братьями обсуждали. Никто из вас, когда строит себе дом, не начинает с покупки обоев, братья. Не начинает с покупки стола для кухни. Не начинает даже покупать стиральную машину. Почему? Потому что это мукаммилят, это дополнение. Также начинаем мы все с фундамента, со стен, с кирпичей, с окон и так далее. Также, братья, никто с этим не спорит. То же самое, вот эти книги подобны фундаменту, братья, подобны стенам вашего дома. Ваш дом – это ваша религия. Поэтому изучать ее нужно правильным образом. Братья, никто из вас, когда отдает своих детей в школу, не отдает их в 7 класс, отдает их в 1 класс также. Никто не начинает изучение математики с квадратных уравнений и так далее и тому подобное. Приводить можно пример много и разные, и вы все их знаете, иншаллах тааля. Баракаллаху фикум. Перейдем, несомненно, непременно к самой книге. Что касается этой книги, братья, иншаллах тааля, мы будем читать комментарии одного из учеников шейха Аль-Бани и шейха Мнубазов, это Валид ибн Сайф ан-Наср. Пусть Аллах хранит его, это один из шейхов, который живет в Медине, баракаллаху фикум. Также некоторые дополнения, иншаллах, другого мединского шейха, это шейх Салих ас-Сухейми. То есть я вам не буду приводить сразу, то есть, чтобы вы знали, что основа эти два шейха, иншаллах. А если какие-то пользы будут так, как говорится, со стороны, то иншаллах такое может быть. Шейх Валид Сайф ан-Наср, братья, баракаллаху фикум. Вкратце о его биографии. То есть он учился много где. Это биография вы найдете в интернете, на Салафоруме и так далее. То есть вам, иншаллах тааля, это есть. Если вкратце говорить, как я вам уже упомянул о нем в начале, я сказал, что это братья из учеников шейха Мухаммад Насруддин Аль-Альбани. Он был братья еще тогда, когда был молодой парень, когда еще шейх Аль-Альбани, то есть не было его известных сегодняшних учеников, когда они еще, то есть не учились у шейха Аль-Альбани в Иордании. То есть два или чуть больше лет был вместе с ним. И шейх Валид рассказывает, что он не просто был вместе с ним, он был с ним так. То есть утром приходил он к его двери и говорит, я его не оставлял до самой ночи, пока он либо спать не уходил, либо по своим делам, то есть там, в туалет и так далее. Вообще его не оставлял. То есть все это время был вместе с ним, был у него в библиотеке. Шейх Валида, насколько я знаю, шейх Аль-Бани послал в то время в Афганистан, когда ему было 25 лет, и у него был там свой центр. И он, субханов, еще когда был с братьями молодым парнем, преподавал книги сунны, то есть Бухари, и его шейх Аль-Бани послал. Также он учился у шейха Мнубаза, с ним ездил в разные, то есть сафары и так далее. Также он учился у шейха Мнуафьямина, хоть и недолго научился. Он рассказывает, шейх Валид, что говорит, я ходил на его уроки, когда нас было 14-12 человек, на крыше его дома учились у него. Субханал, когда еще не был шейх Мнуафьямин такой известный. Также его шейхов Абдуразак, Аль-Хафи, Афиф и так далее. Многие большие ученые. И тот, кто из вас, легче всего, братья, не так. Вы, кто из вас арабский чуть-чуть знает, вы когда будете в Медине и так далее, то есть просто, братья, шейх наш очень скромный, братья. Аллах Субхану Тааля, валлай, я вот сегодня с братьями обсуждал, немножко подождите, валлай, его имя распространится везде. Почему? Потому что этот человек, братья, больше 10 раз преподал, если не 12, по-моему, преподал Бухари от начала до конца, Сахих аль-Бухари. Братья, некоторые ученые, по-моему, всю жизнь живут и максимум один раз преподают эту книгу. Он, братья, 12 раз, и причем в разные страны ездит. Муслим еще больше, около 14-15 раз преподавал Сахих Муслим, преподавал Сунан аль-Маджи, преподавал Сунан Бидаур, Тирмиди и так далее. То есть такие книги по сунне. Братья, этот человек дышит, живет сунной субхана. Тот, кто его знает, валлах это понимает. Да, про него кто-то там сказал какие-то вещи, но мы не смотрим про то, что говорят, мы смотрим на то, что делает этот человек. То, что про него говорят, абсолютно, то есть не, этот человек несколько раз это опровергал, там ему всякие вещи приписывают, это не наше дело сейчас. А человек это опровергал. И тот, кто как бы хочет узнать о нем получше, братья, поедьте, когда в Медину будете. Один из самых больших ученых на сегодняшний день, мухаддис Медины, шейх Абдуль-Мохсин Аббад, спросите у него про шейха Валида, что он про него скажет. И вы узнаете все. Вот шейх Валид его хорошо знает, и он знает шейха Валида. Мединские шейхи также знают шейха Валида, альхамдулилла. Человек, братья, который живет сунной. И такой человек, который постоянно защищает сунну, Аллах Субхана Тааля по-любому, то есть его имя распространится по всей земле, как и раньше другие шейхи распространялись.